Глава 18. Маргарита. Я не представляю, как дожила до этого дня. Суббота, выходной и, главное, отдых на природе за счет компании. Босс Тиранович эксплуатировал меня несколько недель. Я уже сбилась со счета, сколько дурацких заданий он мне давал. То машину его мыла на автомойке, причем сама, то убирала все косточки из арбуза. Но, наконец-то, эта пытка кончилась. Мое наказание исполнено, и я теперь могу не говорить это дурацкое мяу в конце каждого предложения. Правда, появились некоторые трудности. Мяу. Оно вылетает неосознанно даже в мыслях. Недавно я начала мяукать на совещании и буквально провалилась сквозь землю от стыда. Благо, все это в прошлом. Хозяин подарил Добби носок. Добби свободен. Сразу после выхода из автобуса прикрываю глаза. Втягиваю носом запах природы и балдею. Как же надоела городская суета. А тут спокойно, людей мало. Даже из нашей компании на турбазу вырвалось всего 20 человек. В основном руководители отделов и гении рекламы. Всех знаю поименно. Но мне достаточно Алиски, моей подружки-работяги, которая пашет в офисе круглые сутки и заслужила внимание хозяина. Ой, босса. «Ты чего?» Алиса вырывает меня из мыслей, и я открываю глаза, смотря по сторонам. Все уже выгрузились и идут на выход из парковочной зоны. Травой так классно пахнет. Чуть не присаживаюсь возле клумб, чтобы насладиться этим запахом. В городе не то. Там весь газон искусственный, а тут сразу видно родное, настоящее. Ты сюда приехала, чтобы наслаждаться травкой? «Маргарита?» Изумленный голос босса, который я не спутаю ни с каким другим, раздается за спиной. «Мне стоит беспокоиться?» Эта фраза вырвана из контекста, бубню под нос, вставая. Даже несмотря на шефа, берусь за ручку небольшого желтого чемодана и везу за собой. «Сегодня я не рабыня какая-то. Буду делать, что хочу и когда захочу». «Куда ты так рванула?» — догоняет меня Алиска. Еле успеваю за тобой. Он все еще смотрит? Интересуюсь у подруги, задрав гордо подбородок. Пусть этот говнюк подумает о своем поведении. Я обиделась. Так надо мной изгаляться. Подруга оборачивается. Нет уже, с Тарасом Романовичем разговаривает. О, и он тут. Ну и понятно, они партнеры и лучшие друзья. Часто вместе куда-то выбираются. Мы тоже за последние несколько недель стали ближе. Обменялись номерами, иногда переписываемся. Шучу с ним при боссе. А потом лечу отбывать наказание за флирт на работе. Но сегодня плевать. У меня выходные, я развлекусь. Мы с подругой быстро находим наше жилье. Здесь находится отель, бассейн, теннисная площадка, бильярд. Это то, что я успела рассмотреть по пути до наших номеров. Мы с Алиской живем на первом. Быстро переодеваемся и идем развлекаться. Первым делом оцениваем широкий бассейн. Я обязательно побываю в нем, но, может, чуть попозже, когда точно все осмотрю. Тут даже есть банька. Что за красота? Но больше всего наше внимание привлекает теннисный корт. В теннис играть сложно, а вот в бадминтон бегаешь, прыгаешь, отбиваешь валан. Когда против тебя мужик — выигрыш составляет очень высокий процент. Они часто засматриваются на грудь, прыгающую в такт моим движениям. Этим я частенько пользовалась во дворе против мальчиков, когда мы спорили с ребятами на желание. В итоге в тот день домой я возвращалась с чипсами, конфетами и баночками газировки. На всю эту гадость у мамы не было денег, а порой так хотелось. Выживали как могли, короче. Но с того момента я поняла, в какую бы жопу я ни встряла, нигде не потеряюсь. «Пошли поиграем», — зову с собой подругу. «Знаю, я девочка, и на твои штучки не поведусь», — говорит моя жгучая брюнетка. «Мы со школы еще дружим, поэтому знает обо мне все». Бежим на корт, немного разогреваемся. Игра несложная, веселая, обе пребываем в хорошем настроении. На лбу даже выступает пот, который я смахиваю и останавливаюсь. «Да ладно, Тихомирова умеет играть в бадминтон?» — насмешливо слышится со стороны. Я оборачиваюсь, выпячиваю вперед губки и недовольно кашусь на двух улыбающихся друзей. Босс пришел, все веселье испортил. «Да», — отворачиваюсь. «Может, пара на пару поиграем?» — вдруг спрашивает Тарас. Я мигом загораюсь, выпрямляюсь и со сверкающими глазками говорю: «На желание». Это мой шанс отыграться на Бестужеве, загадать ему такое. Боже, опять это в голову лезет. Уже на протяжении недели мне хочется оседлать Бестужева. Просто сесть на него, когда он лежит на кровати, почувствовать его ладони на моих бедрах и смотреть на него, чувствуя власть. Не секса, нет, просто посидеть на его горячем теле, понюхать аромат его белья. Совсем спятила, да? Чувствую это все после того поцелуя. Я не видела в нем сексуального партнера, хоть и считаю его очень красивым, привлекательным. А теперь... Боже, что за глупости в голову лезут? Идет. Яну Александровичу уж очень нравится эта идея. Усмехается, подходит ко мне, протягивая свою ладонь, на которую я залипаю. Невольно сглатываю, представляя ее на своем бедре. Извращение какое-то, но... А может, это после того, как познала мужчину? Слышала, что разок попробовав, потом не сможешь отказаться. Наоборот, еще захочется. Я вот не помню всего этого, а тело, наверное, отчетливо. Вот и у меня либидо подскочило. И перед критическими днями как раз. Я все жду и жду, а гости из Краснодара так и не появляются. Но задержки для меня нормально. Неправильное питание и отвратительный режим сна. Последнее — враг мой. Сплю по 2-3 часа в сутки, спасибо боссу. Обхватываю эти пальцы, втягиваю носом воздух. Блин, какой же у него порошок, не могу. Я точно проникну в его квартиру и попробую его. Пока не знаю, на вкус или постираю вещи. «Рит, ты чего?» — жалобно пищит Алиса. «Не бойся», — треплет ее по макушке Тарас. «Они миленькие вместе, ничего не скажешь. Он накачанный громила, а она малютка рядом с ним. Подруга у меня хорошенькая, грудь отменная и попа во. Только совсем неопытная в отношениях, собственно, как и я. И это нужно исправить. Подработать свахой, что ли? Убью двух зайцев одновременно. Боссу отомщу и подругу пристрою. Я буду нежен в желании», — проговаривает ей. Сглатываю. «Мамочки, может, моя помощь даже и не понадобится?» «А мы нежными не будем», — по-боевому проговариваю. Мы встаем на позиции. Девочки против мальчиков. У каждого в руках по ракетке, между нами обычная сетка. Я обязана победить. Не оседлаю, но вдоволь поиздеваюсь. Заставлю из арбуза все косточки вытаскивать. Или драить мою квартиру. Точно, отличный вариант. Я как раз давно не вытирала пыль и не убиралась на балконе. «Начинай, Маргарита», — усмехается Ян Александрович, разминаясь. Самоуверенный. Вижу по позе, по взгляду, изогнутым губам. Ну ничего, мы быстро сотрем улыбку с этого лица. Шмыгаю носом и чуть не плачу. Удар по моему самолюбию и гордости. Мы проиграли. Поджимаю губы и понимаю, что сама себе хуже сделала. Мы здесь на все выходные, у босса фантазия больная, а я уже готова заказать такси за несколько тысяч, лишь бы меня забрали отсюда. «Ладно, девочки», — злорадствует над нами Тарас Романович. Подходит к Алиске, отдает ей ракетку. «Было весело. Как придумаю, скажу». Подруга, потевшая изо всех сил, покрывается мурашками. «Страшно, да?» «А я чувствую себя лошарой, потому что проиграли мы из-за меня. Я постоянно отвлекалась. То на руки Бестужева, вдруг показавшиеся такими красивыми, то на аромат шашлыка, который жарит недалеко. Блин. Ну, говорите». Скрещиваю руки на груди и гордо задираю подбородок. «Мне страшно, но я и не показываю это. Бестужев тот еще затейник. Генератор идей, твою мать. Что уж мне, я столько унижений испытала. И, видимо, ему даже теперь неинтересно, раз он задумчиво мычит, потирает гладко выбритый подбородок и смотрит куда-то вниз, на мои ноги. Потом резко выдает и проходит мимо меня, Тарас от чего-то смеется, направляется за другом. И зачем-то кидает непонятную мне фразу. «Горячо, да, Янчик?» «Иди к черту», — цедит в своей манере. «Мужчины», — комментирует Алиска их перепалку. А я тут же успокаиваюсь и жалею, что не взяла полотенце из номера, чтобы вытереть пот. Надо бы вернуться в номер и искупаться, а то у меня даже двойняшки вспотели. Бррр, мерзость. «Ладно, пошли», — подгоняю подругу. «Примем душ и поедим. Хочу шашлыка, краденого». «Краденого?» Пожимаю плечами, сама удивляясь, чем мне не угодил обычный. «Здесь есть ресторанчик, где можно заказать все, что угодно. И за счет шефа. А мне вот другой надо. Мне кажется, так вкуснее. Когда ешь именно такой, добытый с трудом, через опасность». Странные желания. Смотрит на меня, как на ненормальную. А потом резко хватает меня за руку. «Слушай, я давно хотела спросить кое-что». «Чего? Ты ж знаешь, у меня секретов от тебя нет». «Знаю. А ты вот когда с тем незнакомцем переспала, вы это, предохранялись?» Я резко останавливаюсь. До этого момента я об этом не задумывалась. Вообще. Эта деталь прочно вылетела из головы. Как и все, что было до этого. Я... «Да хрен знает!» «Ты на что намекаешь?» Шепчу в испуге. Уже сама знаю ответ на свой вопрос, но с надеждой ожидаю, что подруга сморозит какую-нибудь фигню и успокоит меня. «Ну...» Потупив взгляд, неловко произносит Алиска. «Ты в последнее время думаешь о всяком. То босса ходишь, своего нюхаешь, то желтого полосатика тоннами жрёшь. Ты там это...» Она останавливается у номера, открывая дверь ключом, и смотрит на меня с каким-то беспокойством. «Не беременна?» В голове, как на компьютере, высвечивается огромными буквами «Ошибка». Мозг не откликается на этот вопрос, зато подмечает то, о чем я думала раньше. Я хотела оседлать и облизать своего босса. Ела ненавистного и вонючего полосатика. Думала о порошке Бестужева, и даже сейчас не могу избавиться от мысли съесть краденого шашлыка. Желание какого-то ненормального человека. Или беременной девушки. Бью себя по лицу и хватаюсь за щеки. «Да быть того не может!»